Снежная волна налетела на Сварога, едва он вышел наружу. Точно огненный вихрь, ледяная пыль, несомая шквальным ветром, обожгла лицо и руки. Вот так здрасте! Если учесть, что до этого стоял штиль полнейший, выходит, нас так встречают. Под порывом ледяного ветра в лицо версия о приглашении в гости несколько потеряла в правдоподобии. Но в гости мы так и так зайдем. Ждите. И Сварог двинулся сквозь пургу. Стихия неистовствовала. Ледяная пыль секла кожу, сбивала с ног, швыряла в лицо пригоршни ледяного крошева, завывающая, как голодная дикая кошка пурга, пыталась оттеснить, оглушить, запутать и навеки похоронить в снежном беспамятстве. А Сварог шел вперед, ничего не видя в снеговерте, оглушенный штормовыми ударами. Лишь иногда включал третий глаз, сверялся с ориентиром, с тем, что было хижиной в одном зрении и истине черным сгустком в другом, видел беснующуюся вокруг него синюю круговерть, отключал третий глаз и шел, шел, шел. Воздух словно стал твердым. Плотная стена ветра не пускала, лезла в гортань морозным кулаком, норовила сорвать одежды, опрокинуть, унести. Он падал, но поднимался, вытирал лицо рукавом и шел. И вдруг все прекратилось. Разом, как отрезало, как рубильник отключили. Впрочем, может, отключили. Некий магический рубильник. Ведь в этом мире, помнится, очень любят всяческие рубильники. Как бы то ни было, а воцарилась картина, которую Сварог наблюдал с мостика. Штиль, закат, снег в красках заката. Короче, холодная сказка снежного безмолвия. «Издеваешься, сука!» — пробормотал Сварог, глядя на хижину, и нисколько не беспокоясь, что его могут слышать. «Эксперименты ставишь. Лады, и об этом тоже переговорим». Сварог оглянулся. От корабля тянулась цепочка кажущихся синеватыми на белом фоне следов. Пройдено где-то 1/5 пути до хижины. Впереди 4/5 снежной целины. Он продолжил поход. Ровный уклон был небольшим, почти неощутимым. И Сварог продвигался вперед беспрепятственно, если не считать того, что ноги проваливались в снег по щиколотку. Ну, хоть не по колено, и на том спасибо. При каждом выдохе изо рта вырывалась легкая облачко пара, белая пустошь слепила глаза, хрустел под шагами снежный наст. «Ничего, до снежной слепоты не нагуляюсь, я от вас не собираюсь задерживать». Тренькнуло чувство опасности. Негромко, так словно напомнило о своем существовании. И тут же, в 50 шагах от него вдруг заходили ходуном, всколыхнулись сугробы, снеговой покров разошелся в стороны, словно его раздвинули руки великана, и из образовавшейся бреши с оглушительным чмоканьем вылетела исполинских размеров серо-зеленая лоснящаяся тварь, уардов 20 длиной, толщиной в 2 обхвата. Ни конечностей, ни головы, ни глаз, ни носа у твари не было. Просто уродливая, изломанная в 3 суставах колбаса, увенчанная круглой, розовой, склизкой пастью, с 3 чистоколами мелких, но очень острых зубов. И пасть эта жадно открывалась и закрывалась. Несомненно, это было зло. Не сказать, что смертельно опасное. Однако что был и не простенький пустотный призрак. В магическом зрении Сварог отчетливо увидел колыхание черных лоскутьев, простреливаемых на вылет темными, извивающимися нитями. При большом желании можно было углядеть в этом клубке очертания, смутно напоминающие давешнего червя, но желания такого не было, и Сварог вернулся в реальность. Чудовище сделало глубокий, явственно слышный вдох, а затем струя смрадного воздуха резко и сильно вырвалась из прожорливой пасти. Бестия покачивалась над Сварогом, словно раздумывала над великой проблемой, есть или не есть. Высунула доселе невидимый хрящеватый хвост с шипом на конце, повела им и загнулась, готовясь к броску. Сварог уж держал шаур поднятым, вдавил курок, и над снегом понеслось сияющее серебро. Все круглые зазубренные пули ложились в цель. По такой мишени захочешь, не промажешь. Тварь разинула пасть, да так и застыла. Из отверстия, сверкающими, кинжалообразными зубами повалил дым. Тварь издала звук, подобный писку щенка, которому сжали пальцами горло, но усиленный тысячекратно задрожала. По ее телу пошли на глазах набухающие волдыри. Потом волдыри лопнули, образовав в спине бестии огромную дыру, из которой ударил столб огня. И все, была тварь, докончилась.